Глава 32. Маргарита. С какой бы бдительностью я не ждала звонка от мамы, но заливистая трель смартфона, лежавшего на столе, вывела меня из равновесия, с таким трудом установленного. Руки дрожали, и горячая волна паники накрыла меня на миг, лишая зрения и слуха. Меня будто в бочку окунули. С размаху, головой вниз, под толщу мутной воды. Сердце тут же сорвалось, тяжелым камнем ухнуло в район живота, разогнав всех бабочек. Оно, несчастное, клокотало там с неудержимой стремительностью, и пересохшее горло сжималось в нервном спазме. Мой палец завис над экраном, не решаясь ответить. Я оказалась не готова к принятию правды о своем здоровье, какой бы ободряющей она ни была. «Рит!» — голос Наты выдернул меня из пучины сомнений. «Ты чего застыла?» — обеспокоенно спросила она. «Все нормально, Нат». Я постаралась улыбнуться как можно беззаботнее. «Вы идите, я вас догоню». Я ответила на звонок и молча ждала оглашения приговора. Мысленно молилась всем богам и уповала на современную медицину. «Ритуль?» Довольно бодро для женщины, у которой неизлечимо больна дочь, обратилась ко мне мама. «У тебя все хорошо. Приезжай в клинику, как только освободишься. На месте все расскажу». «Хорошо», — только и смогла ответить ей почти похоронным голосом. «Выше нос, дочь», — продолжала излучать позитив она. «У меня сейчас пациент, но я тебя жду». Разговор прервался. Я посмотрела на почерневший экран девайса и пыталась разобраться в чувствах, затопивших меня, как бурные талые воды по весне затопляют прибрежные луга. Я бултыхалась в этом неуемном потоке, и любая попытка стабилизировать его взрывалась новой волной разных фактов и историй, ненавязчиво выскакивающих в браузере поисковых систем. Подруги ждали меня на первом этаже в холле. Извинившись, что не смогу составить им компанию в кафе, я быстро оделась и помчалась развеивать все свои тревоги. Чем ближе я подходила к клинике, тем сильнее меня накрывало дрожью волнения. Если все хорошо, почему мама не сказала всего по телефону, а позвала к себе? Может, нужны какие-то еще анализы? И мои мысли из маленького комочка размышлений переросли в огромный ком, гонимый лавиной сомнений и накатывающими волнами паники. Паника. Паника. Это то противное чувство, что тонкой змейкой вползало в мой и без того взбудораженный мозг и жалило все новыми и новыми домыслами. Сейчас еще одна небольшая процедура. Перехватив меня на выходе из лифта, мама взяла меня за руку и куда-то повела, как непослушное дитя. «Чтобы уже точно откинуть прочь все сомнения», — пояснила она. Мы спустились этажом ниже и вошли в небольшое и очень светлое помещение. Весь его аскетичный интерьер состоял лишь из небольшого стола, кушетки и современного аппарата УЗИ. Я в недоумении перевела взгляд на маму, но та даже бровью не повела. Прошла с невозмутимым видом до аппарата и, махнув мне рукой в сторону лежанки, присела на стул. «Давай сейчас скрининг сделаем». Медицинскими терминами меня не удивить, а вот необходимость данной процедуры насторожила. «Дочь», — продолжила мама, взглянув на меня с добродушной улыбкой, «ложись уже и не бойся, все хорошо». Почему-то я почувствовала себя маленькой девочкой, пришедшей в первый класс в середине учебного года. И страшно, и любопытно одновременно. А мамино спокойствие вселяло уверенность в том, что ничего трагичного не произошло.